Глава 9. Тесса аккуратно пощупала ногу. Вроде не болит. Отек почти спал. Но все же стоит воздержаться от танцев. И к лучшему. Не хватало еще растянуться на паркете, повалив на себя кавалера. Обрастая пикантными подробностями, происшествие обеспечило бы пищей для разговоров десятки кумушек в светских гостиных. Впрочем, им и так найдется, что обсудить. Скоропалительную помолвку, беглую княжну. «Ты справишься», — в который раз повторила себе Тесса и сменила повязку. По мере возможности она старалась не прибегать к помощи ледяных слуг. Может, они и не плавились под ее прикосновениями, но всякий раз, когда спир или спира касались ее, Тессу обжигало холодом. Приходилось стискивать зубы и призывать на помощь все самообладание, чтобы не выдать себя. И она преуспела. Никто не замечал странностей будущей графини. Зато отношения с Евгенией откровенно не ладились. После устроенного по приказу Рудольфа показательного выступления в гостиной та еще больше замкнулась в себе, практически не выходила из комнаты. Частенько даже обедала и ужинала в одиночестве. Рудольфа это не волновало. Наоборот, он радовался внезапной перемене. Зато Тесса тревожилась. Все началось с глаз, странного огонька внутри них. Потом к нему добавилось неясное ощущение опасности, исходившее от Евгении. И вот вчера, когда сестра Рудольфа таки соизволила позавтракать вместе со всеми, а после вяло, с видимой неохотой дала урок этикета, Тесса и вовсе увидела над ее головой дыру. Видение длилось не больше минуты, но такое четкое, над головой Евгении зияла пустота. И не просто пустота, а бесконечный черный хаос. При других обстоятельствах Тесса списала бы все на усталость, но она прекрасно выспалась, день только начался. Придется присмотреться к Евгении, понаблюдать за ней, но до поры помалкивать. Бросив взгляд на часы, Тесса поняла, что опаздывает в класс. Подумать только, она снова села за ученическую парту. Правда, теперь ее роль выполнял роскошный диван, да и учителя обращались к ней вежливо, по-лаэре, и не ставили отметок. Однако Тесса старалась не огорчать их. Когда она станет хозяйкой Вороньего утеса, придется применять теорию на практике. «Привет!» Удивленно заморгав, Тесса обернулась. Затем, нахмурившись, посмотрела в зеркало, за которым прихорашивалась. Так ворча Лорна Ласка называла любой уход за собой, будь то расчесывание волос или маска из ягод. Она неизменно добавляла, что прока в этом нет, пустая трата времени. Хотя сама, когда сын разбогател, не желала ходить с грязными космами. Зеркало отразило встревоженное девичье лицо, часть картины на стене. Тесса понятия не имела, что там изображено, но полотно ей нравилось. После повышения в статусе до фиктивной невесты ее переселили в шикарную спальню с кроватью под балдахином. И вот на этом самом балдахине... «Вон отсюда!» Тесса была категорична. Подбоченившись, она всем корпусом развернулась к молодому человеку, беспечно разлегшемуся наверху полога. Словно этого мало, он нагло таращился на нее, поигрывая позолоченными кистями. Смуглый, с копной черных, как смоль, волос, в распахнутой на груди рубашке, облегающих мускулистые ноги бриджах, босой и с парой эффектных рожек. Аккуратные, будто вытесанные из обсидиана, они ничуть не портили его. Довершали образ Раскосые зеленые глаза, густо подведенные сурьмой. «Какая ты невоспитанная! Фи!» Демон исчез, но Тесса чувствовала. Он рядом, смеется, хихикает под пологом невидимости. «Ведьма?» Она закатила глаза. «Таких можно выставить только шваброй». «Ну, конечно, ведьма!» ответил на собственный вопрос демон. «Другая бы давно подняла крик». «Что ты тут делаешь?» Тесса предпочла начать с главного, хотя ее уже терзали смутные сомнения. «К ней пришел? Тогда ты ошибся дверью». Подумать только. Сестра графа фон Алексаи спуталась с демоном. Однако Евгения не походила на влюбленную дурочку. Тут что-то другое, нелюбовная страсть. Зубастенькая, недаром огненная. Сильные руки прижали Тессу к твердой груди. На краткий миг она услышала биение чужого сердца, а уже в следующий изо всех сил двинула локтем самовлюбленному кавалеру. Не ожидавший подобной наглости демон тоненько взвизгнул и вновь обрел видимость. В зеркале он по-прежнему не отражался, как и полагалось всем подданным лая. «Вон! Мне не нужны неприятности!» Тессу бросила в холодный пот при мысли, что ее застанут в подобном обществе. С минуты на минуту явится учитель. Ее позовут в гостиную. Пусть катится к Евгении. Или к кому он там пришел? Зеленые глаза демона округлились, превратившись в два блюдца с черной каймой. «Ты хоть понимаешь, кто я?» Грозно поинтересовался он, потирая живот. «Надо же!» – мельком подумала Тесса. «Оказывается, демонам можно причинить телесный вред. Они казались ей неуязвимыми. Ну да, прежде она их и не встречала, только слышала разок во время примерки свадебного платья». «Да», – спокойно кивнула Тесса. «И?» Он забавно склонил голову набок. «Ничего, благодарю. В потусторонних услугах не нуждаюсь, всем довольна и вполне счастлива». Тесса не покривила душой. После переезда в дом Рудольфа ей не на что было жаловаться. Всегда сыта, проводит дни в праздной неге. Учеба? Разве она в тягость? Наоборот, Тесса стремилась запомнить как можно больше ради своего же блага. «Странная ты!» Демон плюхнулся на кровать. Тесса не удержалась, проверила. Покрывало под ним не примялось. «Может быть, пошалим?» Нахал откинулся на спину и нарочито пошло погладил себя ниже пояса. «А, как, ведьмочка, хочешь войти в полную силу?» Тесса набычилась. «Войти в полную силу? Только этого ей не хватало. Тогда придется забыть о наследстве. Нет, пока она не переедет в Кромхейм, никаких мужчин. Вдобавок демон ей не нравился. Слишком смазливый. Даже перекатывавшиеся под бронзовой кожей мускулы не могли исправить ситуацию. Сердце Тессы билось чаще от мужчин совсем иного типа. Холодных, статных, как Рудольф Артлерган. Такой знает себе цену. Его интересно покорить. Не стыдно стать любовницей. А демон? Он соблазнял со скуки. Даже не пытался притвориться, будто через его постель, словно через постоялый двор, не прошли тысячи женщин самого разного возраста и происхождения. Ни об одной демон не вспомнит. Завлечь его ничего не стоит. «Мечтаешь расплавить ледышку?» Тесса недоуменно покосилась на него. «Я демон и умею читать мысли, ведьмочка!» Лукаво подмигнул утренний гость и принял более приличествующую случаю позу. «Кстати, меня зовут Амьяс». «Приятно познакомиться», — соврала Тесса. Она нервничала. Напряженно прислушивалась к шагам за дверью. Скорей бы демон оставил ее в покое. Уже ухожу. Он размытой тенью переместился с кровати к туалетному столику и склонился над рукой ошеломленной Тессы. Горячее дыхание овеяло кожу. Демон облобызал воздух над ее ладонью и выпрямился, пояснил. «Ты ведьма, ты тоже наша, Тесса». Тесса. Выходит, он знал ее имя и назвал свое, крайне неосмотрительно для демона. По нему можно навести порчу, наслать проклятие. Или Амьяс солгал, назвался фальшивым. «А чего же имя настоящее?» — обиженно фыркнул вновь прочитавший ее мысли демон. «Повторяю, ты наша, вернее, станешь нашей, когда соблазнишь своего ледышку и снимешь печать силы. Только осторожнее», — предупредил он. «Маги льда крайне чувствительны к огню. Он может почувствовать пробуждение дара, поэтому отвлеки его ласками и разговорами». Тесса сдержанно поблагодарила за совет, хотя воспользоваться им не планировала. «Пусть Рудольф Артлерган в ее вкусе. Узнай, Лорна, непременно бы высказалась, мол, губа не дура, не по себе девка ищет, но влечения к нему она не испытывала». Послав ей воздушный поцелуй на прощание, Амьяс скрылся из виду. И в тот же самый миг в дверь постучали. «Вас просят в малую гостиную, Палаэри». Странно. Обычно занятия проводили в напоминавшей грот из искрящегося льда серебряной гостиной. А тут вдруг малая. Там ведь не развернешься. «Сейчас иду!» Тесса засунула ноги в туфли и, поморщившись, засеменила к двери. Ушиб поневоле сделал ее походку плавной, величавой. «Главное – не хромать, только не хромать!» За дверью поджидала Спира, недавно сотворенная Рудольфом специально для Тессы. Он посчитал, что делить одну служанку на двоих сестре и невесте неудобно. Пометуя оброненные вскользь Рудольфом слова, Тесса старалась без надобности не касаться Спиров. Расплавить их она не расплавит, но на поверхности кожи могли выступить капельки воды. «Ничего, скоро они отбудут в Иландрию, там им станут прислуживать нормальные человеческие слуги. Вот ведь другая бы страшилась отъезда, переживала из-за грядущего представления ко двору и пышной свадьбы, а ее волновали живые ледышки». Молчаливая Спира провела ее в малую гостиную, где Тессу поджидал вовсе не учитель танцев, а незнакомая женщина. Повернувшись спиной ко входу, она пила чай из фарфоровой чашки с розочками. Незнакомка держала ее совсем не так, как привыкла Тесса, а слегка оттопырив мизинец. Не зная, как поступить, девушка замерла на пороге. «Ну, здравствуй!» Все так же, не поворачивая головы, приветствовала ее незнакомка и позвонила в колокольчик. «Принесите еще одну чашку для Палаэри», — распорядилась она. Шестеренки в голове Тессы пришли в движение. Так вести себя могла только хозяйка дома. На незнакомке вдовий наряд. Возможно, перед ней мать Рудольфа. Он вскользь обмолвился, что недавно потерял отца. Приглядевшись к женщине, Тесса покачала головой. Не похоже, разве только горделивой осанкой. Однако предположение оказалось верным. Незнакомка представилась вдовствующей графиней фон Алексаи, матерью Рудольфа. Когда она, наконец, повернула голову, на Тессу взглянула почти полная копия Евгении с поправкой на годы. «Ну, здравствуй!» — повторила Луиза и мельком кивнула дворецкому, поставившему на наборный столик вторую чашку, тоже в цветочек. Вот приехала взглянуть, на ком женится сын. Надеюсь, ты не против, что вместо танцев сегодня чуточку поболтаешь с будущей свекровью? Разумеется, нет, Палаэри. Быстро сориентировавшись, Тесса сначала долила чая Луизе, а затем наполнила свою чашку. Первое испытание она успешно прошла. Собеседница едва заметно кивнула. Теперь можно сесть и с приклеенной улыбкой на устах стойко выдержать остальные. «Рудольф просил помочь тебе, ввести в свет. Ты ведь не обижаешься на сердечное «ты»?» «Нисколько, Палаэри». Тесса прекрасно понимала, чем вызвано подобное обращение. Никакой сердечности в нем не было и в помине. Зато просьба Рудольфа удивила. Он не бросил ее на растерзание драконом. Хотя пока неизвестно, вдруг его мать окажется хуже всех огнедышащих тварей вместе взятых. «Меня безмерно огорчила ваша тайная помолвка». Временами поглядывая на Тессу, Луиза отхлебнула из чашки. Оглашение при двух свидетелях, без присутствия родных, как матери, мне крайне неприятно подобное небрежение. Она замолчала и в упор уставилась на будущую невестку. Однако Тессу было не так-то просто смутить. Луиза напоминала ей Лорну с поправкой на происхождение и манеры. «Я полностью разделяю ваше возмущение, Палаэри», — опустив голову, вздохнула она. «Однако такова воля Рудольфа. Разве можно перечить мужчине?» «Иногда следует, если мужчина допускает ошибку». Луиза тоже не привыкла сдаваться. «Боюсь, это семейное дело. Я же пока не часть рода фон Алексаи. Что стоит мое слово?» Выкрутилась и заработала еще пару очков в глазах спесивой графини. Общаться с такими тяжело и одновременно просто. Нужно петь дифирамбы их мнимым и реальным достоинствам, ни в чем не перечить и при каждом удобном случае подчеркивать свою никчемность, перекладывая решение проблемы на чужие плечи. Зато свадьба пройдет честь по чести. Встаньте-ка. Представление ко двору – серьезное испытание. Мы не можем допустить ни малейшей оплошности. Я взгляну на ваши платья и обувь. Проверю, подходят ли они вам. Какую прическу вы собрались делать? Тесса мысленно улыбнулась. Хитрая тактика принесла плоды. Возвышение с «ты» до «вы». И все же как хорошо, что ей не придется жить с такой свекровью. Играть и потакать можно месяц, от силы год, но десятилетиями. Тесса послушно встала и прошлась по комнате, поворачиваясь то так, то этак. Луиза отпустила в ее адрес пару колких замечаний. От опытного глаза не укрылась ни тщательно скрываемая хромота, ни перекрашенные волосы, которые Тесса вдобавок нещадно пудрила. «Вы больны? У вас кривые ноги? И что за мерзкий цвет волос, как у ведьмы? Надеюсь, он не родной?» «Боюсь, родной, Палаэри. У нас в...» «Носите парик!» – недослушав, отрезала Луиза и пробурчала достаточно громко, чтобы слышала собеседница. «Благодарение небесным брату и сестре! Отец не дожил до этого дня! У меня будут рыжие внуки-полукровки! Род Артлерганов катится в пропасть!» Тесса несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая себя. «Брак фиктивный, не стоит зря переживать!» «Что с ногами?» – не унималась Луиза. «И покажите мне свою родословную! Надеюсь, там есть маги, хоть какие-то!» «Увы!» – развела руками Тесса. «Как?» – насупилась Луиза. «Ни родословной, ни магов?» Родословная есть, здесь с собой нет, но она будет, — пролепетала растерявшаяся Тесса. Задница Лая, все с ее легендой прекрасно, но где взять генеалогическое древо, да еще настоящее? Луиза проверит под лупой каждую веточку. Выяснив, что Тесса неудачно упала, а не хрома от рождения, графиня немного успокоилась и засыпала ее вопросами иного рода. Добросовестно поведав свою легенду, девушка удостоилась сочувствия. Увы, только на словах. Последовавшие за ним обещание, что отныне они станут неразлучны, и вовсе не порадовало. «Вы жуткая провинциалка, вас заклюют, и ваши манеры. За километр видно общинное воспитание. Но не переживайте, я выдрессировала дочь, а она, признаюсь, крайне сомнительный материал. Сделаю человеком и вас. Только волосы». Луиза цокнула языком. «Я переговорю с мэтром Одушем, нашим семейным врачом. Наверняка существует способ придать им благородный оттенок. Белоснежными они вряд ли станут, но после нескольких лет приема пилюль мы сделаем их хотя бы русыми. А пока парик, и еще раз парик, появляться в свете рыжей неприлично. Уж точно не графини фон Алексаи. В жилах вашего будущего мужа течет королевская кровь. Его дед – маршал». Тесса сидела и кивала, хотя внутри медленно закипала от злобы. Послушать эту женщину, благородство происхождения определяется только белизной волос, а как она брезгливо скривилась при упоминании отсутствия магии. «Завтра тебе придется выдержать удар десятка таких вот графинь», напомнила она себе. «Думай о маме и наследстве. Какое тебе дело до ледяных снобов, помешанных на своей крови?» «А где же Евгения?» — внезапно спохватилась Луиза. «Я полагала, она присоединится к нам. Вы ведь знаете...» — она подняла подбородок, распушив воображаемый хвост. «Моя дочь просватана за принца Агюста». «Разумеется, знала во всех подробностях». Луиза вновь потянулась к колокольчику и недовольно поинтересовалась у дворецкого. «Вы доложили Палаэре Евгении, что мы ждем ее?» «Мы ждем», — отвесив словесных оплеух, спесивая графиня приняла Тессу в свой круг. «Дверь заперта изнутри, никто не отвечает. Мы полагаем, Палаэре отдыхает». Брови Луизы стремительно поползли вверх. «Спит в такой час? Вот оно, тлетворное влияние столицы!» — посетовала она. «В Сайратине Евгения вставала вместе со мной и ложилась вскоре после захода солнца, а не танцевала до утра. Рудольф совсем не следит за ней, во всем ей потакает, а ведь она будущая королева». Тесса хотела возразить, что Евгения по приказу брата с утра до вечера сидит дома, но предпочла не вмешиваться в семейные дела. «Ну ничего, пока Рудольфа нет дома, придется мне временно стать главой семьи». Луиза решительно поднялась с кресла. Тесса последовала ее примеру и аккуратно уточнила. «Разве его нет?» «Да, Рудольф отбыл во дворец. Ваш жених – дипломат, милочка». Она одарила ее снисходительным взглядом. «Он редко бывает дома. Привыкайте обедать и ужинать в одиночестве». «О, одиночество для меня не в тягость», – улыбнулась Тесса. «Я воспитывалась в общине, да и дома в силу обстоятельств редко видела родителей». Как бы она удивилась, услышав, как я мечтаю об одиночестве. У меня его никогда не было. Вечно подай, принеси. Даже спала чуть ли не в проходе. Как можно тяготиться возможностью побыть наедине с собой, спокойно насладиться простыми вещами, той же едой? К «Комната моей дочери там же?» — уточнила Луиза. «Да, ваше сиятельство». «Прекрасно. Я разбужу ее, раз вы на это не способны». Возглавляемая Луизой делегация направилась к спальне Евгении. Дворецкий подсуетился, раздобыл ключи, чтобы отпереть дверь. Тесса подозревала, что Евгению они не застанут. Сестра Рудольфа не Соня, просто так прятаться от матери не станет. Опять же демон не просто так наведывался в дом, уж точно не для знакомства с Тессой. Рудольфа она исключила сразу. Оставалась Евгения. Но зачем ему она? Для жертвоприношения? Глупышка могла задолжать Амьясу душу. Демоны и демоницы частенько пользовались людским невежеством, обещали исполнение любых желаний взамен на всего одно свое. Евгении не хотелось выходить замуж. Судя по намекам, она любила кого-то другого. «Где моя дочь?» – ворвался в ее мысли визгливый фальцет Луизы. Растеряв былое достоинство, уподобившись торговке с рынка, она ухватила дворецкого за грудки и хорошенько встряхнула. Осторожно выглянув из-за ее плеча, Тесса убедилась – комната пуста. В ней царил непривычный беспорядок, будто Евгения в спешке собиралась куда-то. Раскиданная по полу одежда, ворох нижнего белья на кровати. Шелковый чулок свешивается с пуфика возле туалетного столика. А на зеркале Тесса ужом проскользнула мимо метавшей громы и молнии Луизы и подошла ближе. На зеркале красовался след от губной помады, алый, яркий, кричащий. Чуть ниже вывели букву «М» и кривое сердечко. Наклонившись, Тесса подняла с полу мятый лист бумаги. Бережно развернула. Записка родным. «Не ищите меня. Я исполнила свою мечту. Даже если нас лишат наследства и всех титулов, мы все равно останемся самыми счастливыми людьми на свете. А за прыщавого Агюста пусть выйдет Тесса, идеальная парочка. Я же в самом скором времени стану женой любезного М. Рудольф знает, о ком я». Вот, Тесса протянула записку Луизе и подошла к окну. Рама оказалась приоткрыта. Подняв ее до конца, она укоризненно покачала головой. Веревочная лестница на месте. Все еще пестрой змеей колышется на ветерке. Вот зачем Евгении понадобилась одежда. «Дрянная девчонка! Как она могла?» – причитала Луиза за ее спиной. «Ах, как мне теперь смотреть в глаза его величеству! Нет, я не вынесу, не переживу!» Внизу под окном натоптано, но цепочки следов не видно, будто Евгения испарилась. Или ее унес демон. «Кто такой М?» – отважилась спросить Тесса. Причитания стихли. Вдруг Луиза ответит. Она выставила вон слуг и, обессилев, с письмом в руке, поникла в кресле. «Кронпринц Мануил Альберт!» В порыве отчаяния Луиза утратила бдительность. «О!» — только и смогла вымолвить Тесса. Может, она и росла на задворках столицы, но прекрасно знала имя наследника престола. «Какой позор!» Луиза уронила голову на руки. «Рудольфа не назначат послом в Эландрию. Все кончено. И из-за чего? Глупой влюбленной девчонки. Я полагала, что выбила из нее дурь. А она... Он ведь на ней не женится. Найду!» Она резко выпрямилась, стиснула кулаки. «За волосы приволоку домой. Высеку и выдам замуж за первого, кто посватается. А уж я ее найду. Пусть не надеется смешать наше имя с грязью. Идемте». Луиза сунула записку в декольте и направилась к двери. «Нужно немедленно известить Его Величество. Пока я настраиваю зеркало связи, пошлите записку Рудольфу. Но запомните», — она вонзила в Тессу два ледяных клинка глаз, — «больше никому, ни единого слова». Девушка кивнула, хотя сомневалась, будто тот же дворецкий уже не распустил скандальную сплетню по городу. Она ощущала себя чуточку виноватой из-за того, что не рассказала о демоне, не поделилась подозрениями. С другой стороны, кто бы ей поверил? Да и чем Тесса объяснила бы свое ясновидение? И все же она постарается вернуть блудную Евгению, отплатить Рудольфу за добро.